Глава шестая. Берег острова Хоккайдо. Некоторое время назад. «Подкрепление! Сюда, быстрее!» — кричал самурай и размахивал рукой, но неожиданно массивный камень прилетел ему в лицо, размозжив череп. Нечеловеческая армия выходила из моря. Кто-то имел подобие брони и простое оружие, кто-то был вооружен и экипирован в трофейное снаряжение самураев, но расширенное. Но главное было не это. «Картошка нападает!» — кричали самураи. Десятки тысяч картофельных воинов, выращенные на острове Сахалин, странными магами-затворниками, отразив все нападения на свой дом, пошли в контратаку. В них нескончаемым потоком полетели копья, стрелы и магия. Двухметровый картофельный воин, возглавляющий армию, опустил взгляд на стрелы в своей груди и пошел дальше. Они ничуть не мешали ему. В руках воина был камень и дубина с воткнутыми в нее стрелами и их обломками. «Умри!» — закричал самурай, подскочивший к нему. Самурай ловко уклонился от дубины и вонзил клинок в грудь картошки, но тут же получил камнем по голове. И камень, и голова разбились, а картофельный воин вытащил из груди катану, по которой тек насыщенный крахмалом сок. Картофельный воин наступил на самурая, а из ноги потянулись корешки, впиваясь в труп. Не прошло и полминуты, как все раны воина затянулись, и он пошел дальше. А труп самурая выглядел иссушенным. Самураи пытались сдерживать вторженцев, но ничего не могли сделать с ними. Картофельных воинов было слишком много, и они идеально подгадали момент для атаки, ведь совсем недавно дирижабль брата императора, которого прозвали палачом с Дальнего Востока, разбомбил портовый город и флот, что был собран для крупномасштабного вторжения в Российскую империю. Но это было на западе острова, а вторжение началось с севера, откуда его не ждали. Желтое море. На глубине в 50 метров. Сайон, мило улыбаясь, стянула с себя трусики для купания, обнажая упругую попку. Но не успел я налюбоваться красотой, как у девушки вместо ног появился рыбий хвост, а также едва видимые жабры на теле. «Ну, как тебе?» — мысленно спросил у нее. «Невероятно! Чувствую такую свободу и счастье!» Она закрыла глаза, а улыбка на ее лице прямо сияла. Но она вдруг ойкнула, так как я сильно дернул ее за хвост, отбрасывая в сторону, а сам схватился за пасть огромной суки. Точнее, это была щука, но разница невелика. Она едва не проглотила меня. Ударив тварь по морде, выстрелил молнией, слегка поджарив ее. Это хоть и не король Желтого моря, но тоже вкусная рыба. Так что, как следует, отпинав ее, поднял наверх, где моряки уже сбросили цепи. Пассажиры судна с интересом наблюдали за всем этим. Туристы и иностранцы не пострадали в ходе восстания поднебесников, так что люди выглядели вполне неплохо. Я прицепил рыбину к цепям, и те стали поднимать 10-метровую щуку. Сам же вновь погрузился в воду. Хочется еще чего-нибудь такого. Приманку для короля я уже давно использовал, но что-то эта зараза не клюет. Рыба, конечно, редкая, но не настолько же, чтобы быть одной во всем море. Ладно, ищем. Мы начали опускаться глубже, погружаясь в этот невероятный морской мир, и чем глубже, тем выше концентрация маны. Сколько здесь глубина, я не знаю, но где-то здесь есть морской разлом, и нужно держаться от него подальше. Мимо нас проплыла шипастая золотая рыба, ярко сияющая. Чуть в стороне стайка голубеньких рыбок кружила в одном лишь им понятном танце. А еще ниже я заметил огромную такую ракушку-мидию, спрятавшуюся в морском дне. Мы подплыли к ней, и я тут же ушел в сторону. Монстр выпустил струю воды под огромным давлением. Едва успел. Мощный гад. Но... Ха! Я вытянул духовную руку и перевернул ракушку. Тяжелая, конечно. Однако я справился, и монстр перевернулся. Подплыв к нему, попытался раскрыть эту 5-метровую скотину, а тот заперся. Вот гад! «Я помогу!» Сайон подплыла к ракушке и, почти прислонившись к ней, начала напевать. Я почувствовал, как завибрировала ракушка, и она приоткрылась. Тогда я засунул драконье копье и выстрелил из него молнией, поджарив тварь. «Отлично!» Схватив ее, он начал поднимать на поверхность. Сайон вновь стала человеком и надела трусики, а затем мы всплыли, закрепили ракушку в цепях, и моряки подняли ее. Ну и нас. «Вы поймали морского графа?» — воскликнул капитан корабля. Тот самый, с которым я в прошлый раз плыл. Собственно, поэтому он и не выступил против моей рыбалки. «У вас все море из аристократов состоит?» «Нет, только самые лучшие и вкусные», — заявил тот, довольно улыбаясь. А когда я раскрыл ракушку, понял, почему. «Магический жемчуг! И как же его много!» Капитан аж слюну пустил. А я начал собирать голубые шарики, каждый из которых был размером с виноградину. Я такие собирал, когда шел к Николь за ее слезами. «Этот жемчуг намного лучше, чем магический камень». Все же он естественного происхождения и обладает фантастическими свойствами. Так что и цена заоблачная. А я набрал килограмм так 17. Цены я не знаю, но думаю, тут миллиарда на 3, а то и все 6. «Это мне?» — опешил капитан, когда я дал ему небольшую горсть жемчужин. «Ну, так вы помогли достать, так что хорошенько погуляйте с мужиками». «Да сделайте подарки женам и близким!» Похлопав капитана по плечу, я направился в каюту. Нужно было смыть с себя морскую воду и подготовиться к вкуснейшему ужину. Но сперва состоялся секс с сиреной. Неудобно, забавно, но чертовски приятно. Теперь понятно, почему сирен почти всех изловили. У них какая-то особая физиология, чтобы люди становились зависимы от них и жаждали их любить так часто, как только могут. Ну и кормить да защищать, конечно же. В общем, даже меня надолго не хватило, а хвостатая лишь коварно ухмылялась. Зато за ужином ела, едва ли не давясь. Огромную мидию мы и остальные пассажиры судна слопали вмиг, а щуку — лишь небольшую часть. Продавать рыбу не было смысла, так как она не такая уж и дорогая. Так что оставил капитану. А утром мы прибыли в Сеул, где в порту нас дожидался отец Сайон с двумя крепкими бойцами. Лысыми, да, с татуировками на головах. Дочь сразу бросилась в объятия отца, а когда его освободили, я пожал ему руку. «Рад, что вы добрались без проблем». «Мы должны были быть», — поинтересовался я. «Могли быть. Многие не хотят нашего усиления. И еще больше людей не хотят появления нового конкурента». «Вот как? Ну, пусть засунут свое нежелание себе в задницы», — заулыбался я. «А кто не хочет, тот может прийти и поговорить со мной. Я, оказывается, хорошо веду переговоры. Китайцы и монголы не дадут соврать». «Заметил», — рассмеялся тот. «Одни уже половиной страны поделились, а у других началась гражданская война». Я лишь развел руками. Мол, не виноват я, оно само так получилось. А далее нас повезли по всяким администрациям. Но отец Сайон с нами не поехал. Да и нам теперь лучше пореже встречаться. Все же он глава синдиката, а мы теперь корпораты. В администрации ничего интересного не было. Мы подписывали документы, фотографировались и ездили от одной административной службы к другой. Здесь в этом есть особый сакральный смысл. Называется он «Готовьте побольше взяток». Ну а чтобы давать взятку каждому по отдельности, эти здания и разбросаны по всему городу. По крайней мере, я так подумал, иначе не пойму, для чего это сделано. Взять бумагу, подписать и поехать за 40 километров в пробках и потратить 2 часа, чтобы передать бумагу. На ней поставят подпись, штамп, дадут вторую бумагу и отправят обратно. Еще 2 часа дороги, там отдать, получить, съездить, и везде нужно личное присутствие. 10 часов. У нас на это ушло 10 часов и 17 миллионов рублей на подарки. Здесь... Искреннее желание поблагодарить не считается взяткой, если это не деньги. Да, не деньги. Ты всего лишь покупаешь букет цветов ценою с 3 миллиона рублей, самых обычных. Чиновник срывает с букета бирку с упаковки и цветы либо выкидывает, либо ставит в горшок. Что он будет делать с биркой, и так понятно. И ведь не взятка, да? В общем, оформление корпорации завершено. «Вот только мы лишь завершили, начатое нашими людьми», — улыбалась Сайон, залезшая на мою грудь. «А находились мы в отеле. Девушки любят сидеть у меня на животе или груди, мол, ощущение, будто они седлали могучего быка. Но мне приятно смотреть на их прелести. После того, как половину жизни смотрел лишь на трупы чудовищ, особо сильно начинаешь ценить красоту». На девушке была почти прозрачная черная ночнушка пеньюар, а ее розовые коготки слегка касались моей груди. «Ты говоришь страшные вещи», — ужаснулся я. «Месяц. Они почти месяц так ездили. Но без взяток, поэтому все долго. И если бы мы без взяток ездили, то это заняло бы от 3 месяцев до полугода». «Женщина, ты куда меня затащила? Как вы здесь живете?» Я пришел в ужас. А это смеется. «Это чтобы Апектони создал свой бизнес. Корпорациям не нужны конкуренты». «Это бесчеловечно». «Ну так корпорация — это не один человек, а огромный механизм. Так что бесчеловечные решения — дело там обычное». «Ха, тогда покажем, что если не быть жадным мудилой, то все возможно». Схватив девушку за талию, уложил на спину и протянул маску. Без нее заниматься приятностями весьма опасно. Но утром я прибыл в офис своей корпорации, в котором уже закончили ремонт и обставили мебелью. Он находился в деловом центре портового района, и здесь было весьма свежо, но и прохладно. Море же рядом. Здание было огорожено, здесь была большая многоэтажная парковка, сквер для отдыха с прудом, где летом будут плескаться рыбки. Ну и КПП имелся. «Зачем такое большое здание?» — искренне недоумевал я, выходя из машины перед входом в офис. «Большое?» — Саян с недоумением уставилась на меня. «Оно же всего 60 этажей». «Всего?» Теперь я уже смотрел на нее как на сумасшедшую. «Все, у кого офис меньше 100 этажей, считаются малой корпорацией. Почти крохотной и неуважаемой», — объяснила Сайон. Но я лишь покачал головой и пошел к дверям. У входа я встретил скучающую охрану. Это люди синдиката. Те сразу поклонились, и хоть у них на головах были фуражки, но я заметил, что они лысые. Пройдя внутрь, мы попали в до безобразия просторный холл. Он занимал почти весь первый этаж. Здесь были аквариумы, множество массивных колонн, которые держали 60 этажей. А также здесь были места для отдыха и стойки администраторов, большие экраны, видимо, для рекламы, и куча бесполезной фигни. «Зачем?» «Что?» — Сайон с недоумением уставилась на меня. «Все это. Зачем? Для чего такой большой холл? У нас тут будут проводить концерты? Или что? Для чего?» «Так холл — это лицо корпорации», — опешила девушка, не понимая моих претензий. «Пустой холл без людей — это лицо?» «Здесь будут суетиться люди. Прикажем?» — добавила она после секундной заминки. «Зачем?» «Так, а...» — начала она отвечать, но я положил палец ей на рот. «Я все понял. Это ваши корейские корпоративные традиции, дабы пустить друг другу пыль в лицо. Но мы не пойдем этим путем. В этом нам их не победить. Мы поступим иначе». «Как?» «Увидишь. Сперва давай все осмотрим», — сказал я, а потом недоумевал. Офисы, офисы, офисы, затем офисы, столовая, офисы. «А теперь самое важное. Сколько у нас будет сотрудников?» — поинтересовался я, когда зашел в свой кабинет. Просторный, приятно обставленный. Все пахнет заводом и краской. «Около 3000, наверное», — призадумалась девушка, а у меня задергался глаз. «Зачем?» Сайон от моего вопроса натурально зависла. «Ладно». Здесь лежали документы с уже сформированной структурой корпорации. и мне хватило получаса полистать этот кошмар, чтобы закружилась голова. «Бюрократия ради бюрократии», — пробормотал я, сидя на диване с Саюн. «Менеджер младшего звена имеет 4 помощников, чьи функции дублируют друг друга. И такое повсюду. А также есть куча людей, обязанности которых, скорее всего, не понимает даже сам работник. Зачем?» «Но это же классическая структура корпорации», — начала она отвечать. Но я поднял ладони, девушка замолчала. «Я, конечно, понимаю золотое правило — работает не тронь. Но зябликовы так не работают. У нас есть другое правило. Грубо говоря, зябликово образующее. Кто не работает, тот не ест. А здесь более 2000 человек — это бесполезная биомасса». «Почти все бесполезны?» Саён чуть не упала в обморок, благо она сидела. «Абсолютно. Повторюсь, зябликовы так не работают. Все должно делаться быстро и эффективно, поэтому я полностью поменяю структуру организации. Думаю, человек 100 нам хватит». «100?» Саён все же потеряла сознание. «Но ничего, она еще поймет, что я прав. И как хорошо, что я уже заранее обо всем договорился. Корпорация называется «Русский князь», так что здесь будет так, как скажет русский князь». И уже через 20 минут сюда приехал Малышев Иван Алексеевич, мой новый управляющий. Ему было 32 года, высокий, среднего телосложения, внешне хорош собой, еще и блондин со стильными очками. «Классическая структура, предназначенная для исключения ошибок и утечки информации», произнес мужчина после получасового изучения документов. «Иван, он очень талантливый менеджер. Он знает корейский, и его готовили открыть здесь представительство одного из наших предприятий. Но началась война, и все накрылось медным тазом». Он сидел на диване, а Саён я отнес в комнату отдыха. «Меня это не устраивает», — ответил я ему. «Нужна эффективность». «А предатели и шпионы? Здесь это обычное дело?» «Добавим в контракт пункт, что в любой момент их мысли могут быть прочитаны». «Мало кто согласится», — призадумался тот. «Но нам многое не нужно. Человек 100, наверное. Дадим хорошую зарплату, и, думаю, удастся. Но тогда нужно будет вести отбор с вашим участием. Сразу отсеять шпионов и откровенных диверсантов». «Без проблем. Но я, наверное, Мию позову. И еще. Это здание ведь мое? И земли? Я могу делать здесь что угодно?» «Да, конечно. А что?» — удивился тот. «Хочу сделать ремонт». Я заулыбался, поглаживая подбородок, представляя итоговую картину. «Я же русский князь, повелитель природы. Значит, нужно соответствовать». «Могу я узнать подробности? Но мне уже нравится ваша идея». А идея была проста. Растение. Иван так загорелся идеей, что уже через 40 минут холл заполонили рабочие строители. «Снять пол?» — недоумевал прораб. «Да, примерно вот столько», — показал я руками 20 с лишним сантиметров. А тот посмотрел на красивейшие мраморные плиты и потерял сознание. «Да что ж здесь все такие нежные?» Но двойная оплата мигом всех взбодрила. Но это еще было не все. Подземной парковки здесь не было, все же рядом море. Зато были 2 технических этажа, и часть последнего этажа лишилась фундамента. Люди были в полном шоке и недоумении, когда били там полы и фундамент. Я лишь разводил руками, мол, так надо, работайте. Благо Саён спала. Она бы вновь упала в обморок, увидев, во что мы превратили холл. А когда туда привезли землю и удобрения, кто-то даже собирался вызвать психушку. Мол, здесь один русский с ума сошел. Его за это побили. Кто им заплатит за работу, если меня упекут в психушку? Да и я помогал им с помощью магии земли. Иван же работал, собирал мне персонал из тех тысяч, что были отобраны ранее и приглашены. Многим придется заплатить неустойку. Все же они ждали, когда заработает предприятие, а их всех обломали. Ну, почти всех. И вот, когда первый этаж был засеян землей, я позеленел, став лешим. чем до смерти перепугал рабочих. Те ж с визгом убежали, неженки. Мои волосы лианы, которые из-за Николь стали тоньше, вонзились в землю и... Николь и правда стала сильнее, потому что вокруг меня с огромной скоростью начала расти золотая трава. Невысокая, сантиметра 3, но очень плотная, как газон. А ее корни так переплелись, что даже каблук не провалится в землю. Но кроме острых каблуков, с ними сюда будет нельзя. И когда весь первый этаж покрылся мягкой травой, я упал на нее. Мягонько и комфортно. А еще там, в полу, были дыры в углах. И сейчас из них потянулись стволы деревьев. Панельный потолок также был разобран, и сейчас потолок захватывали ветви деревьев. Лишь висящие лампочки остались. Ну и в кое-где видневшиеся вентиляционные отверстия тоже полезли в ветви деревьев. Затем лианы обвили колонны и зацвели необычными цветами, которые очень приятно пахли. А пока оно все дорастало, я занялся беготнёй и переносил мебель до экраны. Сделал несколько зон для отдыха и переговоров с диванами и столами. Стойку администратора оставил лишь одну. Ну и подцепил камеры на стены и колонны. Благо, это было несложно. Потом выбросил стойку администратора и вырастил новую из дерева. Да и много что сделал из дерева. Поэтому, когда очнувшаяся Сайон пришла в холл, она раскрыла рот и зависла. Впрочем, вскоре она начала ходить и осматриваться. Да и Иван пришел. Мы ходили по золотой траве, смотрели на цветущие колонны, а еще... «Клубника!» — удивилась Сайон, подойдя к одной из колонн. «Попробуй!» — улыбнулся ей, а та сорвала ягодку. «Как вкусно!» — восхитилась она и попробовала еще. «Ну-ка!» — Иван подошел к другой колонне и тоже сорвал клубничку. «Восхитительно! А как часто нужно удобрять землю?» «По идее, никогда. Но можно подбрасывать удобрения в подвал». «Подвал?» — удивилась девушка. И пришлось показывать ей этот самый подвал. А там деревья, чьи корни уходят глубоко под землю. Скоро их корни дойдут до моря. Но, думаю, лучше никому об этом не говорить. В ответ Сайон обернулась и с недоумением уставилась на меня. А миг спустя бросилась на шею. «Да мы всем корпорациям нос утрём!» «Ну и захватим их продовольственный рынок», — заулыбался я и посмотрел на Ивана. «Как я понял, здесь много химии в продуктах питания». «Так и есть», — подтвердил тот. «Земли мало, экология плохая, поэтому удобрения здесь ядреные. И я правильно понимаю вас, вы хотите...» «Ага. За рис не возьмусь, его геморно выращивать. А вот пшеницу, картошку и капусту очень даже. Разорю некоторые корпорации, заберу их землю, начну выращивать там свою продукцию и шаг за шагом...» Я замолчал и коварно заулыбался, а потом был зацелован. К счастью, не Иваном, а Сайон. «Все будет куда сложнее. Вероятно, дойдет до войны корпораций». Иван был не очень оптимистичен. «Впрочем, пусть идут войной». Хе, напугали ежа голой жопой. «Но те, кто захочет мне зла, выйдут в окно с 200-го этажа. Это не предположение, а факт. Моя Мия умница и красавица. А еще очень сильный молодой уроборос. Ладно, я показал все помещения с деревьями и землей. Также корни пробились в канализацию. Они могут поглотить все, даже бытовую химию, если ее вольют в канализацию. Кислоту же поглотили? Поглотили. Это даст микролесу приток удобрений и минералов. Учитывая, что с маной здесь все плохо, придется выкручиваться и использовать все, что есть. Ну и продвигать корни к морю. На глубине много маны. На этом день был закончен, а следующие несколько дней прошли как один. Собеседование. «Госпожа Анхе», — обратился я к статной женщине лет 40. Строгая на вид, деловая. И у нее не резюме, а загляденье. И да, я научился говорить на любом языке. Достаточно настроиться на одну волну с человеком, и дальше все сделает ментальная связь. А находились мы в холле. Он впечатлял людей, особенно когда Сайон срывала клубнику и приносила нам. «Да, господин Зябликов Сергей Владимирович», — ответила женщина, поправив очки. «И да, здесь принято обращаться по Фио, точнее, Фио — это к иностранцам, а между собой по фамилии и имя». «Мне все нравится в вашем резюме, но в анкете вы указали, что отказываетесь от чтения мысли и опроса с использованием чтения мыслей. Почему?» «Я подписала документы о неразглашении в каждой фирме, где работала. Если вы проникнете мне в голову, я могу и в тюрьму сесть», — уверенно ответила женщина, а я лишь хмыкнул. «Вы путаете поверхностное чтение мыслей и проникновение в память. Это совершенно разные вещи. Первое — это то, о чем вы думаете сейчас или когда отвечаете на вопрос. А второе — это как раз то, о чем вы беспокоитесь». «И где гарантии, что вы не проникнете глубже?» «Где гарантии, что вы не шпион, диверсант или еще кто плохой?» — улыбнулся я в ответ, а та поморщилась. «Моя репутация — гарантия». «Ваша репутация?» — наигранно удивился я. «Мои люди изучили предприятия, в которых вы работали. Два из них поглотили корпорации, одна разорилась, и последняя находится в плачевном положении». «Вы думаете, это из-за меня?» — нахмурилась женщина. — «Я ничего не думаю. Но риск есть и весьма высокий». — «Я могу написать контракт и...» — «Оставьте», — перебил я ее. — «Контракты без доказательств ничего не стоят. Лучше скажите, кто вас послал. Кому мне стоит устроить неприятности?» — «Я ухожу», — вспылила она и поднялась. — «Никто меня не посылал. И за клевету я могу на вас в суд подать». — «Корпорация «Доступная медицина», значит? «Удивлен», — приподнял я брови. «Как вы?» — она уставилась на кольцо, которое, судя по всему, являлось артефактом. «Никак», — заулыбался я. «Просто озвучил предположение одного из ваших бывших коллег. Но вы его подтвердили. А теперь попрошу покинуть помещение и передавать привет директорам доступной медицины. У них там мое имущество, как бы». Женщина ничего не ответила, и, сделав обиженное лицо, поспешила уйти. А я вздохнул и отпил кофе. «Мне нормальные сотрудники достанутся или нет?» — рассмеялся я, глядя на подходящую Саёну. «Даже страшно представить, сколько из тех, кого отобрали для корпорации, являлись шпионами и врагами». Девушка вздохнула и села рядом. «Поэтому здесь и такая сложная структура, ведь шпионы не знают, кто есть кто, и приходится контролировать других. Но и дает возможность выслужиться, если поймают шпиона другой корпорации». «Змеюшники, а не корпорации. Но мы создадим лучшую корпорацию, и, кажется, у меня есть идея. Хе. Надо было сразу так сделать». «Да? Привезешь людей с родины?» «Не, дадим рекламу». Саён с недоумением уставилась на меня, а я — гений.